Величайшая ночь. В Евангелии от Луки 2 главе 7 стихе читаем. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». В Библии упоминается много великих ночей. Некоторые из них были обременены трагедиями, а иные сияли надеждой. Это была великая ночь, когда Бог послал своего ангела смерти в Египет. Это принесло трагедию Египту, ибо каждый первенец в каждом доме умер в ту ночь. Но она принесла также спасение израильтянам, ибо они были безопасны под прикрытием крови непорочного Агнца. Это было прообразом спасения, которым мы теперь наслаждаемся. Это была великая ночь, когда Иаков спал под открытым небом и во сне видел лестницу, касающую небес, и ангелов, восходящих и нисходящих по ней. Это была великая ночь, когда Валтасар першенствовал в чертогах и видел начертание на стене: «Ты взвешен и найден очень легким». В ту ночь Валтасар был убит. Это была великая ночь, которую Даниил провел во львином рву, защищенный рукой всемогущего Бога. Это была великая ночь, когда Никодим пришел к Иисусу, и Иисус произнес вечные слова истины: «Должно вам родиться свыше». Это была великая ночь, когда Иисус молился в Гефсиманском саду, говоря: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Это была великая ночь, когда Павел и все плывущие с ним имели кораблекрушение, и когда Бог всех их спас, которые были на корабле. Это была великая ночь, когда Петр отрекся от Иисуса, и было еще более величайшей, когда он вышел и горько заплакал слезами покаяния. Но величайшей из всех величайших ночей была ночь, когда родился Иисус. Он родился, чтобы быть нашим Спасителем, родился умереть за грехи наши, родился спасти нас, родился, чтобы мы возродились, родился, чтобы взять нас с собой на небо. Когда кончился день, и солнце склонялось к закату, и приближалась ночь, мы видим человека, приближающегося к малому городу Вифлеему. Он вел осла, на котором сидела молодая женщина. Человек этот Иосиф, а женщина Мария. Эта пара хранила великий секрет. Несколько месяцев перед этим ангел явился Марии. Он сказал ей, что она родит сына, и что Бог будет отцом этого младенца, а она будет матерью. Видите, Бог пожелал, чтобы его сын пришел в мир и испытал все переживания человека, и, наконец, умер за грех человека. Это был его способ привести сына своего в мир. Он родился от девы и возрастал, как всякий нормальный ребенок. Но Мария была удивлена, когда ангел принес ей эту весть. Она никогда не имела брачного сношения и поэтому, естественно, спросила: «Как будет это?» Ангел сказал ей, что Бог позаботится о всем. Он совершит все силой Духа Святого. Тогда Мария склонила свою голову и сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». После этого ангел пошел к Иосифу и сказал ему: «Мария родит сына, и имя его должно быть Иисус. Не бойся жениться на ней, ибо младенец, который родится от нее, родится посредством силы Святого Духа». Теперь мы видим Иосифа, ищущего место в гостиницах, но все места переполнены. В это время производилась перепись, и много людей собралось в маленький город. Наконец они нашли место в хлеву. Наступило время родить Марии, и в ту ночь родился Христос. В то время, когда скот жевал сено, в то время, когда звезды светили на хлев, в то время, когда ангелы славили и взывали: «Слава Вышних Богу! Сын Человеческий пришел в мир!» Что это было за ночь? Это была ночь, имеющая большее значение, чем всем другие ночи. Это была величайшая ночь, ночь ночей, ночь, когда родился Христос. В событиях этой величайшей ночи участвовали две группы, на которые мы и желаем теперь обратить наше внимание. Ангелы. В ту величайшую ночь предстал пастухам ангел Господень и сказал: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И внезапно небо наполнилось ангелами, славящими Бога и взывающими: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Рождение Христа было настолько важным, что Бог отверз небеса и послал ангелов, многочисленное воинство небесное, возвестить его. Ангелы являются святыми и прекрасными существами, наделенными сверхъестественной силой и мудростью. Они не были рождены. Они являются специальным творением Божиим. Они не умирают. Они настолько чисты, что пребывают с Богом и служат Ему. Но вот еще прекрасное. Бог создал эти небесные существа, чтобы они тоже служили Его детям. И ангелы охраняют нас каждый час. В Псалме 33, 8 стихе сказано: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Они всегда готовы служить детям Божьим. Да, это верно, что эта земля является маленькой пылинкой среди всех планет и солнц Вселенной. Но в глазах Бога наш мир другой. Он поместил род человеческий на этой земле. Они погибают во грехе. Он их любит всех. Его величайшим стремлением является спасти погибших грешников. Определенно, ангелы рады, что они могут участвовать в исполнении этого желания. Когда спасется грешник, они радуются и веселятся. Ангел Гавриил сообщил Марии, что она родит Сына Божия, а другой ангел принес эту весть Иосифу. И я представляю, что в ту ночь все ангелы желали участвовать в провозглашении чудной вести рождения Иисуса Христа на земле. И так один ангел объявил пастухам: «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Тогда эти пастухи увидели многочисленное воинство небесное. Да, это была сладчайшая весть, достигшая слуга человека. Пастухи. В ту великую ночь великий кесарь спал в Риме. Но никто не пришел к нему с неба сообщить, что Спаситель был рожден. Первосвященник спал во дворце в Иерусалиме, но ангел Господень не постучал ему в дверь, и он не слышал провозглашения ангелов: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Ангел Божий явился не почетным и могущим, не богатым и ученым, но бедным пастухам, содержавшим ночную стражу у стада своего. Иисус любит бедных и смиренных. Было предсказано, что Он будет благовествовать нищим. Он был настолько доступным, кротким и смиренным, что беднейший и подлейший приходил к Нему с уверенностью. Человеку нетрудно подойти ко Христу. Он приветствует всех приходящих и говорит: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Он является чудесным Спасителем. Это не означает, что богатые люди не могут приходить ко Христу. Иисус приветствует всех приходящих к Нему. Его руки широко распростерты. Он всегда говорит: «Придите ко Мне». Некоторые богатейшие и некоторые величайшие и некоторые знатнейшие, когда-либо жившие люди, были кроткими верующими христианами. Но когда человек приходит ко Христу, будь он богатый или бедный, царем или рабом, он должен прийти к Нему как бедный, погибший грешник, веруя, что только Он может спасти его. Заметим, что пастухи имели простую, подобную детям веру. Когда ангел дал им весть о рождении Христа, он просто сказал: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось». И как блаженны люди, которые веруют тому, что сказал Бог. Благая весть Евангелия является благой вестью только для тех, кто верует ей. Итак, мы видим, пастухи пошли посмотреть на младенца Иисуса. Многие люди проходят мимо Его сегодня. Он предлагает спасение каждому. Он желает благословить сегодня и вовеки. Он желает снять бремя с вашей души и дать вам мир. но многие чересчур заняты и не имеют времени для Христа. Еще заметим, что пастухи, увидевшие Иисуса, рассказали другим, что им было возвещено о младенце. Это то, что нам нужно делать сегодня. Мир нуждается в этой вести, и мы обязаны рассказать о его спасительной благодати этому миру. Пастухи рассказывали всем, что родился Спаситель, что они нашли его и видели его. Да, нужно рассказать эту благую весть другим. Мой друг, нашли ли вы Иисуса? Вы можете найти его сегодня, не как младенца в яслях, а как живого Спасителя. Вы можете найти его верою. Да, он родился в Вифлееме давным-давно. Но это не сделает разницы вашей жизни, пока он не родится в вашем сердце. Поверьте в него и откройте ваше сердце, чтобы он родился в нем. Аминь.